Глава 5. По правде, Варвара Арделеонна в разговоре с братом несколько преувеличила точность своих известий о сватовстве князя за Аглаю Япончину. Может быть, как прозорливая женщина, она предугадала то, что должно было случиться в близком будущем. Может быть, огорчившись из-за разлетевшейся дымом мечты, в которую и сама по правде не верила, она, как человек, не могла отказать себе в удовольствии преувеличением беды подлить еще более яду в сердце брата, впрочем, искренно и сострадательно ею любимого. Но во всяком случае она не могла получить от подруг своих, Япончиных, таких точных известий. Были только намеки, недосказанные слова, умалчивания, загадки. А может быть, сестры Аглаи и намеренно в чем-нибудь проболтались, чтоб и самим что-нибудь узнать от Варвары Арделеонны. Могло быть, наконец, и то, что и они не хотели отказать себе в женском удовольствии немного подразнить подругу. Хотя бы и детство, не могли же они не усмотреть во столько времени хоть маленького краешка ее намерений. С другой стороны, и князь, хотя и совершенно был прав, уверяя Лебедева, что ничего не может сообщить ему и что с ним ровно ничего не случилось особенного, тоже, может быть, ошибался. Действительно, со всеми произошло как бы нечто очень странное. Ничего не случилось, и как будто в то же время и очень много случилось. Последнее-то и угадала Варвара Арделеонна своим верным женским инстинктом. Как вышло, однако же, что у Япончиных все вдруг разом задались одной и согласной мыслью о том, что с Аглаей произошло нечто капитальное и что решается судьба ее. Это очень трудно изложить в порядке. Но только что блеснула эта мысль разом у всех, как тотчас же все разом и стали на том, что давно уже все разглядели, и все это ясно предвидели, что все ясно было с бедного рыцаря, даже и раньше, только тогда еще не хотели верить в такую нелепость. Так утверждали сестры. Конечно, Елизавета Прокофьевна раньше всех все предвидела и узнала, и давно уже у ней болело сердце, но давно ли, нет ли? Теперь мысль о князе вдруг стала ей слишком не по нутру, собственно потому, что сбивал ее с толку. Тут предстоял вопрос, который надо было немедленно разрешить, но не только разрешить его нельзя было, а даже и вопрос эта бедная Лизавета Прокофьевна не могла поставить пред собой в полной ясности, как ни билась. Дело было трудное. Хорош или нехорош князь? Хорошо все это или нехорошо? Если нехорошо, что несомненно, то чем же именно нехорошо? А если, может быть, и хорошо, что тоже возможно, то чем же опять хорошо? Сам отец семейства, Иван Федорович, был, разумеется, прежде всего удивлен, но потом вдруг сделал признание, что ведь, ей-богу, ему что-то в этом же роде все это время мерещилось. Нет-нет, и вдруг как будто и померещится. Он тотчас же умолк под грозным взглядом своей супруги, но умолк он утром, а вечером, наедине с супругой и принужденный опять говорить, вдруг и как бы с особенной бодростью выразил несколько неожиданных мыслей. Ведь в сущности, что ж, умолчание, конечно, все это очень странно, если только правда, и что он не спорит, но опять умолчание... А с другой стороны, если глядеть на вещи прямо, то князь ведь, ей-богу, чудеснейший парень. Наконец, имя же, родовое наше имя, все это будет иметь вид, так сказать, поддержки родового имени, находящегося в унижении в глазах света, то есть, смотря с этой точки зрения, то есть, потому, конечно, свет есть свет, но все же и князь не без состояния, хотя только даже и некоторого, у него есть и продолжительное умолчание и решительная осечка. Выслушав супруга, Лизавета Прокофьевна вышла из всяких границ.

Ну уж такое, видно, пришло настроение. Тревога ее была возбуждена в чрезвычайной степени. И главное — еж. Что означает еж? Что тут условлено? Что тут подразумевается? Какой это знак? Что за телеграмма? К тому же бедный Иван Федорович, случившийся тут же при допросе, совершенно испортил все дело ответом. По его мнению, телеграммы тут не было никакой, и что еж? Просто еж и только. Разве означает, кроме того, дружество, забвение обид и примирение? Одним словом, все это шалость, но во всяком случае невинная и простительная. В скобках заметим, что он угадал совершенно. Князь, воротившись домой от Аглаи, осмеянный и изгнанный ею, сидел уже с полчаса в своем мрачном отчаянии, когда вдруг явился Коля с ежом. Тотчас же прояснилось небо. Князь точно из мертвых воскрес, расспрашивал Колю, висел над каждым словом его, переспрашивал по 10 раз, смеялся, как ребенок, и поминутно пожимал руки обоим смеющимся и ясно смотревшим на него мальчикам. Выходило, стало быть, что Аглая прощает, и князю опять можно идти к ней сегодня же вечером. А для него это было не только главное, а даже и все. «Какие мы еще дети, Коля! И как это хорошо, что мы дети!» — с упоением воскликнул он наконец. «Просто-запросто! Она в вас! Влюблена, князь, и больше ничего!» — с авторитетом и внушительно ответил Коля. Князь вспыхнул, но на этот раз не сказал ни слова. А Коля только хохотал и хлопал в ладоши. Минуту спустя рассмеялся и князь. А потом до самого вечера каждые 5 минут смотрел на часы, много ли прошло и много ли до вечера остается. Но настроение взяло верх, Лизавета Прокофьевна, наконец, не выдержала и поддалась истерической минуте. Несмотря на все возражения супруга и дочерей, она немедленно послала за Аглаей с тем, чтобы уж задать ей последний вопрос и от нее получить самый ясный и последний ответ, чтобы все это разом и покончить из плеч долой, так, чтобы уж и не поминать. «Иначе, — объявила она, — я и до вечера не доживу». И тут только все догадались, до какой бестолковщины довели дело. Кроме притворного удивления, негодования, хохота и насмешек над князем и над всеми допрашивавшими, ничего от Аглаи не добились. Лизавета Прокофьевна слегла в постель и вышла только к чаю, к тому времени, когда ожидали князя. Князя она ожидала с трепетом, и когда он явился, с ней чуть не сделалась истерика. А князь и сам вошел робко, чуть не ощупью, странно улыбаясь, засматривая всем в глаза и всем как бы задавая вопрос, потому что Аглаи опять не было в комнате, чего он тотчас же испугался. В этот вечер никого не было посторонних, одни только члены семейства. Князь Ща был еще в Петербурге по поводу дела о дяде Евгении Павловиче. Хоть бы он-то случился и что-нибудь сказал, горевала о нем Лизавета Прокофьевна. Иван Федорович сидел с чрезвычайно озабоченной миной. Сестры были серьезны и как нарочно молчали. Лизавета Прокофьевна не знала, с чего начать разговор. Наконец, вдруг энергически выбронила железную дорогу и посмотрела на князя с решительным вызовом. Увы, Аглая не выходила, и князь пропадал. Чуть лепеча и потерявшись, он было выразил мнение, что починить дорогу чрезвычайно полезно, но Аделаида вдруг засмеялась, и князь опять уничтожился. В это самое мгновение и вошла Аглая спокойно и важно. Церемонно отдала князю поклон и торжественно заняла самое видное место у круглого стола. Она вопросительно посмотрела на князя. Все поняли, что настало разрешение всех недоумений. «Получили вы моего ежа?» — твердо и почти сердито спросила она. «Получил», — ответил князь краснея и замирая. «Объясните же немедленно, что вы об этом думаете. Это необходимо для спокойствия мамаши и всего нашего семейства». «Послушайте, Аглая», — забеспокоился вдруг генерал. «Это из всяких границ», — испугалась вдруг чего-то Лизавета Прокофьевна. «Никаких всяких границ тут нету, маман», — строго и тотчас же ответила дочка. «Я сегодня послала князю ежа и желаю знать его мнение». «Что же, князь?» «То есть, какое мнение, Аглая Ивановна?» «Об еже, то есть

Знаете, впрочем, что я, может быть, и получше желал бы быть чем-нибудь, чем Астерманом. Для Астермана не стоило бы воскресать из мертвых. А, впрочем, я вижу, что мне надо как можно скорее умирать. Не то я сам. Оставьте меня, до свидания. Ну, хорошо, ну, скажите мне сами, ну, как, по-вашему, как мне всего лучше умереть, чтобы вышло как можно? Добровольнее, то есть, ну, говорите. Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье, проговорил князь тихим голосом. Ха-ха, так я и думал, непременно чего-нибудь ждал в этом роде. Однако же вы, ну, красноречивые люди, до свидания, до свидания.